Глава 4. Я вернулся домой страшно усталым, далеко за полночь. Но прежде чем подняться к себе на два марша лестницы и лечь спать, заглянул на кухню, не сомневаясь, что заботливый Фриц оставил для меня в холодильнике и рыбу, и молоко. Таким образом, я не только избавился от чувства голода, но и от отвратительного привкуса во рту, так называемого хлеба и котлет, в которых было больше булки, нежели мяса, предложенных мне, за деньги, разумеется, в прокуратуре. Поскольку моя связь с преступлением была предельно короткой и ясной, те 20 секунд, которые я пробыл в квартире Кирка, а моя связь с Бенсом была не намного продолжительней, в прокуратуре на меня одного часа должно было бы хватить с избытком, включая перепечатку на машинке заявления, которое я должен был подписать. И лишь после 9 вечера до меня дошло, судя по характеру вопросов помощника окружного прокурора Мандельбаума, где тут собака зарыта. Фактически они вообразили, что история с галстуком могла быть каким-то трюком, в котором я тоже участвовал, и решили меня продержать у себя до тех пор, пока не получат результаты анализа пятна. Тогда я поостыл, успокоился, разговорился с полицейским, которого подсадили ко мне в комнату, следить, чтобы я не выскочил из окна. Подначил его вытащить из кармана колоду карт, чтобы быстрее шло время, и за 2 часа ухитрился проиграть почти $5. Но потом, убедившись, что у моего стража глаза слипаются от усталости, я сообразил, что дальше поддаваться невозможно. Он все равно заснет. И сказал: «Хватит». Мои денежки не были потрачены даром. Около полуночи кто-то подошел к двери и вызвал его. А когда через 10 минут он вернулся назад и сообщил, что я больше не потребуюсь, я ему по-приятельски широко улыбнулся, мол, все в порядке, я не обижаюсь, и небрежно бросил: «Выходит, кровь той же группы, да?» Он кивнул. «Да, современная наука творит чудеса». «Итак», — говорил я себе, расправляясь с холодной рыбой, «я не только с толком потратил деньги, но и время тоже. А к тому моменту, когда очутился наверху и переоделся в пижаму, решил, что хотя Вульф не заинтересован, но я-то весьма и весьма, и сделаю все возможное, чтобы выяснить, кто же послал мне этот галстук и для чего, даже если для этого придется взять месячный отпуск без сохранения содержания. Лишь в самых неординарных случаях я не сплю полностью 8 часов, а на этот раз никакой экстренности не было, всего лишь была предполагаемая работа. Поэтому к завтраку, который я ем на кухне, я спустился уже в начале 11-го. Я достал из холодильника апельсиновый сок, а Фриц поставил на огонь сковородку с оладьями, вздохнул и поинтересовался, где это я вчера обедал. Я проворчал, что ему хорошо известно, что я вообще не обедал, поскольку ему же я и звонил из прокуратуры, чтобы в доме не было паники. Фриц кивнул головой и сказал с новым вздохом: «У наших клиентов большие неприятности». «Послушай, Фриц, ты замечательный шеф-повар, но никудышний дипломат, так что зачем же плутовать? Тебя беспокоит, что вот уже месяц, как мы сидим без дела, и тебе хочется знать, не поймали ли мы кого-нибудь на крючок. Так почему бы просто не спросить? Повторяй за мной. Арчи, вы захомутали клиента? Ну-ка попробуй». «Арчи». Он поднял руку ладошкой вверх, совсем как это делает Вульф. «Если я задам такой вопрос, ты просто скажешь «да» или «нет». А если он звучит по-иному, при желании ты можешь...» И тут он произнес совершенно неизвестное мне французское слово. Мне бы следовало спросить у него, как оно пишется, чтобы позднее отыскать его значение в словаре, но я не хотел признаваться в своей серости и промолчал, сделав вид, что углубился в газету. Взглянув на первую страницу «Таймса», я невольно приподнял голову. Ловкачи, им таки удалось сделать на этой истории передовицу, возможно, благодаря Мартину Кирку. Всем известно, что «Таймс» благосклонно относится к архитекторам и художникам, зато люто ненавидит жакеев и частных сыщиков. Статья не добавила ничего существенного к тому, что я выяснил у Лона, но в ней упоминалось, что миссис Кирк родилась в Манхэттене, штат Канзас. И тут я подумал, что любая другая газета, раскопав этот факт, непременно обыграла бы его в романтически-сентиментальном плане. Рожденная в Манхэттене, женщина погибает тоже в Манхэттене. После трех оладьев с домашней колбасой и одного с цветочным медом и двух чашек кофе я отправился в кабинет как раз вовремя для того, чтобы до возвращения Вульфа из теплицы успеть стереть пыль со столов, налить свежую воду в вазу для цветов, поискать в словаре употребленное фрицем слово и просмотреть почту. Я дождался, когда орхидеи окажутся в вазе, а сам Вульф втиснется в кресло и ознакомится с утренней корреспонденцией. А потом сообщил, что теперь получается так, что кто-то соизволил мне прислать очень важное вещественное доказательство убийства, так что я намерен установить, кто это сделал и с какой целью. Разумеется, в свое свободное время. Да и потом, едва ли я потребуюсь ему, поскольку он сам, очевидно, больше никому не нужен. Губы Вульфа сжались. Вещественное доказательство. Всего лишь предположение. Нет, сэр. Я возил галстук Лудлоу, и это человеческая кровь, поэтому я отдал галстук Кремеру. Разумеется, вы читали «Таймс». Да, кровь той же группы, что и у миссис Кирк, если бы это раздался звонок. Я поднялся и пошел отворять, решив про себя, что наверняка к нам пожаловал мистер Джеймс Невилл Бэнс. Но это был не он. Это я понял, как только взглянул на посетителя сквозь прозрачное только с внутренней стороны дверное стекло. К нам пожаловал оборванец, которому изменила фортуна. Теперь он вынужден побираться под дверями более удачливых сограждан. Высокий, тощий, он притворился, будто вынужден был прислониться к косяку двери, чтобы удержаться на ногах. Получилось это у него совершенно неправдоподобно. Открыв дверь, я вежливо заметил. Наступили трудные времена? Сочувствую. Доброе утро. Он взглянул на меня затуманенными глазами и пояснил. Я бы хотел видеть мистера Нира Вульфа. Меня зовут Мартин Кирк. Если вы воображаете, что мне следовало бы его узнать по снимку, который мне показал Лон Коэн, я не согласен. Вы бы сначала посмотрели на этого типа, а потом уже говорили. Я вежливо объяснил, что мистер Вульф принимает людей только по договоренности, но я все же спрошу. Вы Мартин Кирк, который проживает в доме 219 по Хорн-стрит. Он ответил «да». Я пригласил его войти, провел в переднюю комнату и предложил присесть, в чем он явно нуждался. А сам прошел в кабинет через соединительную дверь, которую плотно за собой закрыл, и подошел к столу Вульфа. «Сейчас я буду занят собственными делами. Сюда явился мистер Мартин Кирк. Он просил встретиться с вами, но, конечно, вы этим не интересуетесь. Могу ли я воспользоваться передней комнатой?» Вульф глубоко вздохнул, втянул воздух через нос, а выпустив через рот, затем секунд пять внимательно смотрел на меня. Под конец проворчал. «Приведи его сюда. Но вы же...» «Приведи!» Нечто неслыханное, совершенно вразрез со всякими правилами, и не соответствует характеру Нира Вульфа. Тот Нира Вульф, которого я хорошо знал, как минимум сначала заставил бы меня хорошенько расспросить этого человека. Но с гением никогда ничего не угадаешь наперед. Когда я вернулся в переднюю комнату и предложил Кирку пройти в кабинет, я решил, что Вульф намеревается мне показать, что лишь олух согласится напрасно тратить свое время на подобное дело. Поэтому меня ни капельки не удивила первая фраза, требовательно произнесенная Вульфом. «Ну, сэр, я прочитал утренние газеты. Почему вы явились ко мне?» Кирк прижал пальцы к глазам и тихонько застонал. Потом опустил руки и часто-часто заморгал своими затуманенными глазами. «Вам придется быть ко мне снисходительным, принять во внимание мое положение. Я только что вышел из прокуратуры. Пробыл там всю ночь. Без сна. Поели? Бог мой, нет. У Вульфа вытянулось лицо. Дело усложнялось. Сама мысль о том, что человек остался без пищи, была для Вульфа неприятна, но принимать в своем доме такого несчастного было просто невыносимо. Он должен был либо поживее выпроводить его, либо накормить. «Почему я должен быть к вам снисходителен?» – спросил он. Кирк фактически попытался улыбнуться, но при этом у него был такой жалкий вид, что мне самому захотелось бежать на кухню за едой. «Я про вас знаю», – сказал он, – «вы человек безжалостный и суровый, и ваши гонорары высокие. Я смогу вам заплатить, не беспокойтесь об этом. Они думают, что я убил свою жену. Они отпустили меня, но...» «Вы убили свою жену?» «Нет. Но они так думают и считают, что сумеют это доказать. У меня нет поверенного, и я не знаю никакого адвоката, к которому можно было бы обратиться. К вам я приехал потому, что мне известна ваша репутация. Отчасти из-за этого, а отчасти потому, что они задавали мне массу вопросов про вас. Про вас и Арчи Гудвина». Тут он взглянул на меня. «Вы ведь Арчи Гудвин, не так ли?» Я ответил ему «да», и он снова обратился к Вульфу. «Они спрашивали, знаю ли я вас или Гудвина, не встречался ли я когда-либо с вами, и похоже, что они воображают... Нет, они совершенно уверены, что я это сделал. В смысле, познакомился с вами. Кажется, это каким-то образом связано с тем, что было отправлено по почте Гудвину». Еще возникал вопрос о каком-то галстуке и о телефонном разговоре, который состоялся вчера. Очень сожалею, что излагаю все это столь туманно и неопределенно, но я сразу предупредил, что для меня надо сделать скидку. Я сам не свой, я не в себе с тех пор, как узнал. У него задрожал подбородок, и он замолчал, чтобы взять себя в руки. Моя жена, она изводила меня тем, что она практически не была мне женой. «Пускай, я согласен, не была. Но если женщина, я хочу сказать, если мужчина...» Волнение не дало ему возможности продолжать. Усилием воли он с ним справился и вновь заговорил. «Как видите, я приехал к вам отчасти потому, что подумал, что вам-то должно быть известно и про галстук, и про телефонный разговор, и про то, что было послано мистеру Гудвину. Вы знаете?» «Возможно». Вульф придирчиво разглядывал посетителя. «Мистер Кирк, вы сказали, что можете мне заплатить, но я не продаю информацию, а лишь свои услуги». «Именно это мне и требуется, ваши услуги». «Вы хотите поручить мне расследовать данное дело?» «Да, ради этого я сюда и приехал». «И вы сумеете мне заплатить, не залезая при этом в долги?» «Да, у меня есть, да». «Вы хотите сейчас же получить чек?» $1000 достаточно в качестве задатка». Я вынужден был на секунду зажмуриться, чтобы не ахнуть. Это было уже не просто неслыханно, это было... Да нет, я не мог поверить собственным ушам. Взяться за расследование по доброй воле, без отнекований и уговоров, хотя это означало, что Вульфу придется поработать. Неужели же на него так подействовало отсутствие клиентов? Но взять в качестве клиента человека, подозреваемого в убийстве, вот так сходу, не задав надлежащих вопросов, кроме формальных, не убивал ли он своей жены и в состоянии ли будет с ним расплатиться, не имея ни малейшего представления, виновен ли он или нет, и какими материалами располагает против него полиция, было по меньшей мере легкомысленно. Нет. Это не укладывалось у меня в голове. На такую аферу не согласился бы ни один человек, не говоря уже о самом Ниро Вульфе. Так какая же муха его укусила? Мне пришлось закусить нижнюю губу, дабы усидеть на месте и смириться с происходящим. Когда Кирк вытащил из кармана чековую книжку и авторучку, Вульф нажал на кнопку звонка у себя на столе, и через мгновение появился Фриц. «Поднос, пожалуйста». «Мадрилен готов?» «Да, сэр». «И пудинг?» «Да, сэр». «Подадите и первое, и второе, сыр со слезой и горячий чай». Когда Фриц повернулся и вышел, Меня так и подмывало броситься следом за ним, чтобы сказать, что может случиться что-то похуже, чем простое отсутствие клиентов.